во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь через апостола Павла нам говорит: вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения. Поэтому, когда нам кто будет говорить или кто будет утверждать обратное, он всегда может показать слово Священного Писания. Кто-то будет говорить: сейчас время тяжелое, или время трудное там для спасения. Это все неправильно. Вот, а правильно — слово Божие. С тех пор, как Христос пришел в мир, время для спасения благоприятно. И то, в какое время родились, для нашего спасения благоприятней и быть не может. Вот, и дальше. Никакого, ни в чем не дано нам повода для притыкания. Ну, чтобы не спотыкаться. Чтобы не подверглось посмеянию то служение. Но во всем мы о самих себе заверяем, как Божий служитель. То есть вот надо жизнь так проводить, чтобы не было нам никакого притыкания, и чтобы наше служение, а у нас здесь, так сказать, специфический народ собрался, который избрал своим делом таким послушанием людям послужить, чтобы не было из этого посмешища. И дальше. И замечательно, что Святая Церковь именно это чтение избрала для памяти святой великомученицы Елизаветы. В терпении великом, в скорби, в нужде, в тесноте, под ударами, в тюрьмах, в смутах, в трудах, без сна, в посте, в чистоте, в знании, в долготерпении, в благости, в Духе Святом и любви нелицемерной, в слове истины, в силе Божией, с оружием праведности в правой и левой руке, в чести и в бесчестии, при дурной молве и при доброй, как будто обманщики, хотя и верные, как будто неизвестные, но всем известные, как будто умирающие, но нет, мы живы, как будто наказываемые, а не пораженные смертью. Вот как он пишет. И из этого почти все, в общем, ну, под ударами не бывает, никого у нас пока не бьют, слава Богу, в тюрьме пока не сидим, вот. Скорби бывают, там, ну, нужда, но особенно, так сказать, никто в нужде не живет, как это было в те времена, когда это писалось. Так сказать, еще много из того, что должно было быть, нету. Все в известной степени достаточно благополучно, хотя и не роскошно. Вот. Так что вот так и должно проводить время. Но вот указана одна вещь. Любовь нелицемерна. И вот Евангелие, то есть Господь говорит, что избегайте закваски лицемерной. Он сказал, закваски фарисейской. Но фарисейство — это есть лицемерие. В переводе вот. Что ж такое лицемерие? Когда внешний вид не соответствует внутреннему содержанию. Лицемерие. То есть человек на себя одевает какую-то такую маску, как артист. Вот артист какой-нибудь, алкоголик, надевает себе маску, и вот он живет король Лир. Или там принц Гамлет. Вот. Или какая-то там, прости Господи, начинает какую-нибудь деву целомудренную там разыгрывать на сцене. Вот. А это вот и есть лицемерие, потому что в жизни человек такой, а изображает себе нечто другое. И вот апостол призывает к любви нелицемерно. Потому что вот это как бы всем нам свойственно. У нас, например, даже в сестре, одна сестра, например, не здоровается с главной сестрой. Проходит мимо, делает вид, что та ее не замечает. Но это как? Причем вот не один раз, а постоянно. И это называется что, христианство? Вот если так вот у нас дело разделится, то все взорвется. Когда-то вот вся Европа, а это был христианские народы, например. А сейчас что? Осталось одно лицемерие, только форма. Вот здесь у нас храмы, вот здесь у нас памятники архитектуры, а внутри все это сплошное лицемерие. Потому что должно все соответствовать. Соответствовать и вере. Вот если вера говорит, надо действовать так, надо действовать так. Нравится тебе, не нравится, ты должен оказать любовь, должен оказать послушание, кротость, милосердие. В противном случае это приводит к беснованию. Потому что вот это при таком, ведь как мы помним, когда Господь вот блудницу привели, ну уж жестоко, конечно, но в Израиле побивали камнями за это. Господь ее говорит, иди, я тебя не осуждаю. Впредь больше не греши, конечно, это естественно. Но, говорит, я тебя не осуждаю. А про фарисеев он говорил, порождение ехидное. Потому что фарисейство, вот это лицемерие, это хуже воровства, хуже блуда, хуже всяких извращений, хуже непочтения к родителям. Это хуже всего. Почему? Потому что извращает саму душу человека и делает ее гнездилищем бесов. Разрушает всю веру. И причем, вот смотрите как, вот фарисеи. На глазах у них, у фарисеев, Господь воскрешает четверодневного Лазаря. Все равно распни и все. Откуда это вот помрачение ума? Вот перед вами живой Бог. Вы хотели Мессию? Вот он. Вот почему? 2000 лет прошло, до сих пор иудеи не обратились ко Христу. Что они такие неграмотные Евангелие не читали? Что думаете? Вот все раввины всего Израиля ничего не знают о Христе, все знают. Почему же они в Него не веруют? Да потому что они его ненавидят. И потому что они лицемеры. Они извращают священное писание. Извращают Тору. Извращают пророков. Закон. Псалтирь. Все извращают. И вот в результате целый народ из-за этого приводит в погибель. Вот какое может помрачение в ум войти. Если лицемерие. Почему? Потому что Бог требует отношений простых и ясных. Он для этого и избрал рыбаков. Никакого двойного дна, никакого лицемерия. Ничего. Внешне так, а внутренне так. Внешне человек один, а внутри другой. Господь говорит, очистите прежде внутренние скляницы вашей души. И для чего вот это придумали? Там, сестричество, там, ближним помогать. Чтобы вот пришло в соответствие. Разговоры о любви с конкретным делом любви. Поэтому для этого создано, а не для чего. Сколько не ухаживай за этим больным, все равно все помрут. Днем раньше, годом позже. Не в этом же дело, не в том, чтобы продлить кому-то жизнь, так сказать. Это всем Бог этим занимается и так далее, и так далее. Конечно, люди довольны, слава Богу, но не для того, чтобы люди были довольны. И не для того, чтобы врачам было полегче. И не для того, чтобы нам рабочие места создать, нам что-то подзаработать еще лишний кусок хлеба. Ведь не для этого. А именно для души. Для чьей? Для нашей души. И вот дьявол, он так говорит, он может все, вот даже совершенно благое намерение извратить. Сказано. Благими намерениями вымощен ад. Вот представьте себе, ад как некую яму. И все дно вымощено благим намерением. Потому что вроде хотел как лучше, а получилось что? Потому что, ну, почему не получается? Потому что нужна внутренняя работа. Нужно сделать над собой усилие. Усилие. Нужно очистить себя. Вот от этой червоточины. А вот от всякой злобы, от всякой неправды, вот от этого беснования. Потому что всякий грех это и есть беснование. Потому что это и есть противоестественное. Вот почему люди живут, вот животные живут естественной жизнью, а люди живут противоестественной. Но против естества своего восстают. Ну, кто их побуждает? Вот маленькому мальчику, мама там, знаешь, сынок, ты туда не лезь, упадешь. А он вот туда лезет. Причем, ну ладно, он там глупый, не знал, но вот ему уже сказали. Почему он все равно лезет? Какая сила его заставляет лезть туда, где ему грозит ужасающая опасность? Как-то бесовская сила. Бесы завладевают человеком и ведут его, как на поводке. Христос пришел, чтобы нас от этого освободить. А мы не хотим освобождаться. Не хотим никак. Уже и пальцем показывают. Нет, все равно человек упорствует. Потому что и каяться можно тоже так по поверхности. Да, вы знаете, вчера яичко съел, позавчера там то. А может, и человек убил. Да, вы знаете, действительно убил. Потому что удельный вес, человека убить или там яичко съесть. Надо все-таки понимать, что что-то нарушил пост в пище, или там на кого-то имеешь злобу. Как же со злобой можно жить? Когда Господь говорит, когда апостол спрашивает, ну сколько же можно прощать-то? 490 раз в день можно прощать одного человека. 490 раз. Вот Господь хочет, чтобы мы прежде всего между собой, мы христиане, между собой имели любовь. Потому что если у нас в наше христианство вмешивается какой-то интерес там, меркантильный, или там национальный, или какой-то образовательный, или там даже ну, у нас все встречаются мальчиков, раз-два и обчелся, но все равно какие-то отношения между полами вмешиваются. Ну, о чем тогда речь? Мы же хотим Христу послужить. Вот надо ему служить. И это делать надо прямо. Причем перед ним. Перед ним прямо делать. Потому что он-то все видит. Можно, некоторые умеют так это хорошо делать. Вот. Ну, очень небольшой количество людей. Как-то изображать из себя там какое-то хорошее отношение. А у большинства на физиономии вообще все написано. Но все равно кажется, это злобой жить. И все, что яд в рот взять и там держать. Но все равно растворится, все проглотишь. Кому от этого хуже? Если... И вот он говорит же, апостол, чтобы... Вот даже не поленюсь еще. Специально. Послание к Коринфянам. Так вот. Ну, в общем, все без очков, тут этот шрифт помечен, плохо, но не важно. В общем, он тут говорит о том, что, если вы помните, что будет хорошо ли говорить, плохо ли, что это совершенно не важно. Что сплетни могут быть всяческие. Это, ну, а куда от них денемся? Ла-ла-ла-ла-ла, кого обсудить? Собрались все, ну, батюшка обсудим, кого еще? Вот старшего по смене, потом кто еще, кто там, кто сдал, кому передал, а потом ну, пошло, кто с кем живет и как, и вообще это, и так далее. У кого какие дети, кто что про тебя сказал. Ну, это в некотором смысле, к сожалению, неизбежно, в силу падшести человеческой природы. Но... Не к этому Господь нас призывал. Не от этого мы должны строить свою жизнь. А должны строить по-христиански. Вот сегодня такой чудный день. Господь какую милость дал, что и попрохладнее стало. Именно на сегодня. Вот, и так не жарко, солнечно. Господь вот милость такую проявляет. То, что в лавре там много народу собралось. Я тоже вчера там был на всеночь. Даже дождичек немножко пошел. Господь вот все вот жалеет, знает, что вот много народу собралось. Надо, чтобы солнца не было, там тучку нагнал. Немножко дождичек, чтобы какая-то ослаба была. Но чтобы ну, хоть какой-то отзыв был в душе. Какой-то благодарность. Вот Господь все даже в таких мелочах проявляет к нам любовь. Но неужели мы не можем кого-то немножко простить? И нет, будем упорно стоять вот, в каком-то раздражении. Немножко пожалеть. Немножко кого-нибудь оставить в покое. И так далее, и так далее. Но немножко вот посмотреть как-то на себя. Вот. Немножко, может быть, более добросовестно работать. Немножко быть, вот как он пишет все время, долго терпеливым. Но зачем долго? Нам бы хотя бы немножко быть терпеливым. Вот все время чуть-чуть себе прибавлять. И вот Господь будет от этого радоваться. Это не значит, что искушения все кончатся и все будет тишь благодать. Нет, это должно быть все, потому что ну сразу человек не может, вот крестился и стал святой. Да у святых тоже немощи бывают, и ничего в этом удивительного нет. Ну вот, все потихонечку. Но надо все-таки думать и о своей душе, и о времени. Так сказать, на календарик приглядывать и смотреть, а сколько я еще проживу? А успею ли я человеком стать за отпущенное мне время? Вот это тоже очень важная проблема. Так вот, успею ли? Если я буду вот так вот, как бы шалей-валяй, не думать о своей душе. Вот. Поэтому всегда, когда вот куда-то меня влечет, что-то я хочу, что-то я считаю сильно правильным, а ты вообще подумай, а кто меня влечет-то? Может, это вообще дьявол мной играет? Ну как, у меня такие хорошие намерения, но ведь благими намерениями вымощен ад. Вот там внизу, на дне ада, все лежат люди с благими намерениями. Одни там пролетариев освобождали, другие там мировую революцию делали, третьи там еще там что-то. На самом дне, да еще вниз головой корячится. Вот они, благие намерения. И к чему это привело? Не надо никуда вот так вот бездумно устремляться на поводу своих чувств. Все наши чувства, все, они врут. Потому что они искажены грехом. Это зеркало кривое. Мы можем смотреть только в прямое зеркало Евангелия. Вот там мы можем что-то разглядеть и себя увидеть, и посмотреть, что нам в своей жизни нужно изменить. А если не будем изменять, то есть другие способы изменения нашей жизни. Чисто административные даже. Вот если человек вообще ничего не понимает, но ему всегда говорят, ну знаешь, браток, прости, мы уже с тобой больше не можем. Поэтому надо вот все-таки, чтобы... Мы даже форму надели. Вот в больницу приходим, но на нас же тоже люди смотрят, у нас крест на лбу. Почему на лбу? Ну, чтобы было заметно. Что вот этот человек, он как бы отличается от другого, у которого на лбу креста нет. На ком креста нет. Значит, мы должны все-таки по-христиански, чтобы в наших действиях было видно, что мы действуем не ради себя, не ради денег, хотя это тоже момент присутствует, а ради Христа. И вот каждый из нас, и вообще любой дурак, он понимает, что такое ради Христа. Вот и нам нужно стараться ради Христа. Тогда все будет слава Богу. Господь же много не требует. Вот в маленьких рамочках того, что мы можем, какие-то наши обязанности, но все может как-то поспокойнее, потеплее, помилосерднее, поблагороднее. Чтобы не превращать сестричество в какую-то базарную кухню, в вонючем советском бараке. Я это прекрасно знаю. Я 10 лет в таком бараке прожил. Вот знаю, что это сортир на 40 семей, один, что такое общая кухня, что такое клопы, падающие с потолка, пикируют. Вот. И еще базар, еще драки бесконечные каждую субботу, потому что мужики напились. Вот не надо. Хотя все тоже, в общем, крещенные были, ничем не хуже нас они были. Обыкновенные такие люди. Но вот всегда надо как-то помнить, что вот что ради Христа вот это надо делать, а вот это не надо делать. Вот здесь надо потерпеть, перестрадать, может тебя кто обидел, ничего страшного. Господь наш Иисус Христа тоже очень обижали. Вот Он терпел и нам велел. И Лизавета Федоровна, вот в чем Лизавета Федоровна? Ну вот как, она же не обижалась. что ее в шахту бросили живой. Спрашивает, за что? Там, что она права качала, справедливость, требовала суда, права человека, там еще какая-то ахинея. Нет. Да это бессмысленно. С кого требовать, какие права человека, когда вокруг не люди. Вот такие примеры-то. Если это наш пример, наше сердце не входит, ну какой смысл в престольном празднике? Какой смысл в иконах? Какой смысл в Священном Писании? Смысл только, чтобы нашу душу преображать. Все люди грешные. Может быть, нет, кто-нибудь святой здесь есть, поднимите руку. Нет святых, все грешные. Вот она друг друга жалеет. Относит друг друга как к больному человеку, со снисхождением, с терпением. Может что-то помочь, поддержать, а не расстраивать. Не расстраивать, потому что уже весь мир, он все восстало, все распадается, все. Государства, семьи, там, ну я не знаю, дружбы, все распадается. Но во Христе мы можем хотя бы ну, что-то собрать, то малое, вот из этих не обломков, а уже ошметков того, что осталось от человечества. Вот Господь нас собрал, Он хочет, чтобы врата ад нас не отдали. Враг будет воевать внутри, но мы должны поставить ему преграду. Помоги нам в этом, Господи, за молитву Елизавету Федоровну. Аминь.